Навыки Петра на конец пятой книги. Полученные от Бога внеуровневые навыки. Абсолютная память. Воззвание к Богу. Возможность общаться с выбранным Богом через алтарь в лабиринте. Админский доступ. Дар Бога. Позволяет быстрее обучаться и иметь более высокие шансы получения хорошей добычи. Поиск осколков. Слияние осколков. Сокрытие сути. Немагические навыки. Блокирование боли 3 уровень. 10 секунд на уровень. Гибкость 17 уровень. Ловкость 22 уровень. Меткость 20 уровень. Плавание 7 уровень. Регенерация 10 уровень. Сила 22 уровень. Скорость 18 уровень. Уклонение 2 уровень. Чувство направления 7 уровень. Магические навыки. Адский паяльник 3, 4 уровень. Аквамания 2, 8 уровень. Блуждающий гриб 2, 1 уровень. Божественный взор 10 уровень, максимальный. Видящий 7 уровень. Вихрь 30 уровень. Вихрь листьев 2, 1 уровень. Плюс водяной шар 65 уровень. Воздействие на разум 12 уровень. Воздушный щит 14 уровень. Жар 11 уровень. Жар птицы инженера 4, 3 уровень. Живой источник 2, 2 уровень. Заклятие глубины 2 уровень. Иммунитет к воздействию на разум 17 уровень. Иммунитет к ядам 6 уровень. Иммунитет к магии тени 3 уровень. Иммунитет к магии воздуха 1 уровень. Интуиция 24 уровень. Плюс искра 83 уровень. Исцеление 1 уровень. Каменная твердость 7 уровень. Колокольчик 7 уровень. Ледяная игла 2, 26 уровень. Мимикрия 11 уровня. Модифицированная удача 28 уровня. Незаметность 12 уровень. Ночное зрение 8 уровень. Огненная плеть 25 уровень. Отражение 2 уровень. Очищение 3 уровень. Ощущение чужого внимания 15 уровень. Парение 11 уровень. Пиромания 2 3 уровень. Подводное дыхание 5 уровень. 10 секунд на уровень. Поиск тайников 11 уровень. Последняя капля 3 4 уровень. 100 мл на уровень. Портальное перемещение 5 уровень. Направление можно выбирать с 10, а дальность с 20. Дальше только увеличивается точность и расстояние. Природная регенерация 11 уровень. Природа восстанавливает днем магическую энергию, ночью здоровье. Пространственное хранилище 7 уровень. Скиомания 2 4 уровень. Снег 2 26 уровень. Плюс теневая стрела 79 уровень. Плюс теневой кинжал 64 уровень. Теневой плащ 2 8 уровень. Теневой сгусток 32 уровень. Удушающая тень 3, 10 уровень. Устойчивость к зоне, 13 уровень. Цепкие лапки, 7 уровень. Чувство незримого, 2 уровень. Шар света, 7 уровень. Ядовитый плевок, 2 уровень. Ядовитый укус, 3 уровень. Профессиональные навыки. Алхимический анализ, 1 уровень. Зачарование артефактов, 3 уровень. Зельевар, 1 уровень. Зельевар-изобретатель, 1 уровень. Изготовление артефактов, 3 уровень. Ковка, 1 уровень. Кузнечная гравировка, 1 уровень. Магическая закалка, 1 уровень. Мастер кузнечного дела, 1 уровень. Мастер механики, 2 уровень. Мастер-оружейник, 1 уровень. Мастер по вскрытию замков, 1 уровень. Мастер рун, 1 уровень. Мастер создания артефактов, 2 уровень. Обработка, 1 уровень. Оптик, 1 уровень. Ремонт механического изделия, 2 уровень. Часовщик, 1 уровень. Ювелир, 1 уровень. Руны. Взрыв, возврат, легкость, мощный удар, оглушение, предвидение, прочность, самозаточка, самонаведение, тишина, удача, яд. Ауры. Страха. Сродство. вода, воздух, земля, огонь усиленная, природа, тень усиленная, алхимия, артефакторика, механика, кузнечное дело. С сокрытием сути. Воздушный щит, 4 уровень. Жар, 11 уровень. Иммунитет к воздействию на разум, 3 уровень. Интуиция, 8 уровень. Искра, 52 уровень. Колокольчик, 7 уровень. Незаметность, 2 уровень. Регенерация, 10 уровень. Теневая стрела, 49 уровень. Устойчивость к зоне, 13 уровень. Шар света, 7 уровень. Конец пятой книги. Аудиокнигу озвучил Максим Суслов.